Флюгер. Офелия торопливо взбежала по лестнице водолечебницы. «Кто доставил сюда это письмо?» «Простой рассыльный», — заверил ее портье. «И он не сказал, откуда оно?» «Нет, мадемуазель». Офелия сунула письмо в перчатку и помчалась в отель. Ей нужно было поговорить с Беренильдой, и только с Беренильдой. Та все поймет. В спешке девушка расшибла нос и коленку о стекло вертящейся двери главного холла. Она торопливо прошла мимо витрин и окошечек всяческих учреждений. Кроме гостиничной стойки, в холле располагались конторы городской администрации, электростанции, почтовое отделение, телефонный коммутатор, газетный киоск и, конечно, магазинчики, торгующие всякой мишурой. Здесь постоянно толпились люди. И все они удивленно воззрелись на Офелию. Она была так взбудоражена, что забыла переодеться и прибежала сюда, как была, в купальнике. «Прелестно, прелестно, прелестно!» Раздался рядом чей-то хриплый голос. «Я гляжу, вы не так уж осторожны, какой кажетесь, голубка моя!» Офелия вздрогнула и, еще не увидев Кунигунду, с отвращением вдохнула ядовитый запах ее духов. Иллюзионистка вписывала свое имя в журнал регистрации на гостиничной стойке. Несмотря на пестрый макияж и всегдашнее покрывало с позолоченными подвесками, выглядела она довольно скверно. «Что вы делаете на опаловом побережье?» — воинственно спросила Офелия. Она уже была не способна говорить более учтиво. «Профессиональное заболевание», — вздохнула Кунигунда, возвращая журнал портье. «Я слишком долго занималась иллюзиями, а их последствия плохо действуют на организм. Некоторые мои знакомые утверждают, что ездят сюда лечить ревматизм, но на самом деле все они здесь проходят курс дезинтоксикации, подальше от нескромных глаз». Офелия мысленно согласилась с ней. Если не считать Беренильду и сестер Арчибальда, те немногие аристократы, которых она здесь встретила, действительно выглядели неважно. «А при дворе только и разговоров, что о знаменательной сцене между вами и нашим монсеньором», продолжала Кунигунда заговорщицким шепотом. «Похоже, вы ему приглянулись, голубка моя, так что, когда вернетесь, будьте готовы к адским мукам». Услышав эти слова, Офелия почувствовала, что письмо жжет ей руки. Она была готова спросить у Кунигунды, не она ли его написала. Но ей помешал страшный грохот. Один из носильщиков переусердствовал, схватив большой ковровый саквояж иллюзионистки и не заметив, что он не закрыт. Из него высыпалась на пол целая куча голубых песочных часов. «Растяпа!» — прошипела Кунигунда, опасливо озираясь. «Немедленно соберите все это и не вздумайте прикарманить хоть одни из них». Носильщик без конца извинялся, торопливо собирая часы и засовывая их в саквояж. Офелия не знала, чему больше дивиться, тому ли, что Кунигунда так всполошилась, или тому, что она оказалась владелицей всех этих часов. Для особы, решившей отдохнуть от иллюзии, это было по меньшей мере странно. «Я понимаю, голубка моя, что подобная коллекция может показаться вам несколько сомнительной, но, уверяю вас, она имеет чисто профессиональное назначение. Голубые часы милой мадам Хильдегард составляют сильную конкуренцию моим иллюзиям. Вот я и решила, так сказать, ознакомиться с их действием». «Ну, скоро вы их соберете!» — нетерпеливо прикрикнула она на носильщика. И тут же ласково заворковала, обращаясь к Офелии. «Ах, голубка моя! В моих иллюзиях дела идут из рук вон плохо. Какой-то критик обвинил меня в том, что тамошние иллюзии — низкопробный товар, представляете?» Офелия не понимала, почему Кунигунда так разоткровенничалась. С тех пор, как девушка отвергла ее предложение в Парадизе, та неизменно обращалась с ней как со злейшим врагом. «Я все собрал, мадам», — объявил носильщик, на сей раз надежно закрывший саквояж. «Извольте следовать за мной, мадам, я провожу вас в номер». «Умоляю, никому ни слова», — шепнула Кунигунда Офелии, многозначительно подмигивая. «Не то люди вообразят, будто я опустилась до того, что пользуюсь иллюзиями самой главной своей конкурентки». Офелия кивнула. По правде говоря, она была слишком озабочена собственными проблемами, чтобы интересоваться чужими, и, однако, невольно пожалела Кунигунду, глядя, как та тяжело взбирается по лестнице отеля под перезвон своих золоченных подвесок. «Извините, я ищу госпожу Беренильду», — сказала девушка, вновь повернувшись к гостиничной стойке. «Очень кстати, мадмуазель!» — воскликнул портье. «Госпожа Беренильда только что спрашивала о вас. Она сейчас прогуливается с вашей сестрой, но обещала скоро вернуться и просила вас подождать ее здесь». Офелия присела на один из довольно неудобных диванчиков тут же в холле. Она гадала, с чего бы Беренильде так срочно понадобилось с ней переговорить. Увидев забытую кем-то газету, девушка начала ее просматривать. Это было всего лишь местное издание, далеко не такое престижное, как «Нибелунген», но Офелия надеялась хоть таким способом унять свое нетерпеливое беспокойство. Однако миг спустя она изумленно раскрыла глаза, увидев между двумя светскими сплетнями фотографию Торна. Броский заголовок гласил: «Книга монсеньора Фарука скоро перестанет быть тайной для этого человека». «Господин интендант, в настоящее время осуществляющий инспекционную поездку по нашим провинциям, всегда был скуп на комментарии. Однако вчера он, в порядке исключения, высказался весьма охотно и откровенно, отвечая на наши вопросы о событиях при дворе. Правда, господин интендант избегал некоторых щекотливых тем, касающихся, например, съезда семейных штатов, который состоится 1 августа, или прискорбных событий, затронувших клан Миражей. Зато он не стал делать тайны из той ключевой роли, которую надеется вскоре играть при монсеньоре Фаруке. Общеизвестно, что наш монсеньор придает огромное значение книге, уникальному, единственному в своем роде манускрипту, не расшифрованному и по сей день. Возможно, старейшие из наших читателей вспомнят о предыдущих попытках перевода этого загадочного документа, попытках, которые, однако, закончились провалом. «Я преуспею там, где другие потерпели фиаско», весьма самонадеянно заявил нам господин Торн. Его бракосочетание с жительницей Анимы, назначенное на 3 августа, должно стать ключом к решению этой амбициозной задачи. Но господин интендант не пожелал распространяться на данную тему, завершив интервью решительным, без комментариев. Итак, будем ждать развития событий. Офелия пришла в полное недоумение. Почему Торн запретил ей рассказывать обо всем, связанном с книгой, если он сам хвастается этим перед газетчиками? Какое счастье, что статейка не попалась на глаза никому из родных, иначе ее засыпали бы назойливыми вопросами. И тут девушка увидела вдруг пышное пурпурное платье своей матери, которая вела оживленный разговор с докладчицей Анимы. Офелия поспешно заслонилась газетой, повернув ее так, чтобы скрыть от них фотографию Торна. «Вам следовало бы подчеркнуть этот возмутительный факт — отсутствие человека, который намерен стать моим зятем», — восклицала мать. «Через 5 дней он собирается жениться на моей дочери, а сам исчез, свалив на нас все приготовления к свадьбе. Я просто не понимаю, куда мы попали». «Успокойся, милая Софи. Госпожа Беренильда объяснила нам, что это от него не зависит. У молодого человека важная работа, и я не вижу причин осуждать его за усердие». Докладчицу нельзя было назвать пожилой дамой, но она разговаривала со всеми снисходительно, как с неразумными детьми. Вдобавок она считала своим долгом носить те же черные платья и очки в золотой оправе, что и настоятельницы анимы, хотя отнюдь не занимала такого высокого положения. Зато шляпа докладчицы была единственной в своем роде. Нечто вроде абажура, водруженного на круто завитые волосы и увенчанного флюгером в виде журавля, который постоянно вращался. Притом вращался не по воле ветра, а по собственному желанию, нацеливая длинный острый клюв на любой объект, достойный интереса хозяйки. «Кстати, поговорим мы об этой Беренильде», — воскликнула мать. «Она с первого дня пудрит нам мозги. Но меня не проведешь. Я ей совершенно не доверяю». «Однако нам тут оказали самый радушный прием», — возразила ей докладчица, помахивая листком бумаги. «И это единственное, что я намерена сообщить настоятельницам». «Значит, только я одна и вижу все эти здешние козни», — возмутилась мать Офелии, став такой же багровой, как ее платье. «Я уверена, что с моей дочерью тут плохо обращаются. Она такая слабенькая и такая скрытная. И вообще предстоящий брак — чистейшее безумие», — сердито продолжала она, не отставая от докладчицы, которая подошла к окошку телеграфиста. «С тех пор, как я увидела этого неотесанного господина Торна, я изо всех сил сдерживалась и не протестовала. Но, может быть, теперь настоятельницы могли бы пересмотреть свое решение, провести расследование или...» «Милая Софи», — прервала ее докладчица умильным тоном, — «уж не собираешься ли ты диктовать нашим дорогим матерям, что им следует делать?» Выглянув из-за газеты, Офелия увидела, как грубоватый профиль матери из багрового мгновенно стал бледным. «О, нет, конечно, нет!» — пролепетала та испуганно, как девочка, пойманная на шалости. «Я не хотела показаться назойливой, просто...» «Никто, даже наши уважаемые матери-настоятельницы, не должен сомневаться в необходимости этого брака. Хочу тебе напомнить, крошка моя, что свадебный контракт был одобрен лично госпожой Артемидой и господином Фаруком. Они, и только они, могли бы аннулировать свое соглашение в случае, если бы наши голубки дали повод к разрыву, что повлекло бы за собой тяжкие дипломатические последствия». «Господин телеграфист», — протрубила она, протянув в окошко свой листочек, — «пожалуйста, передайте это сообщение на аниму. Оно адресовано настоятельницам нашего ковчега». «Настоятельницам», — повторила она во весь голос, поскольку телеграфист плохо понимал ее из-за акцента. Мать Офелии в гневном разочаровании покинула холл. Офелии удалось скрыться от ее бдительного взгляда, но не от флюгера журавля, который развернулся, нацелив клюв на газету, и начал долбить им в шляпу докладчицы, чтобы привлечь ее внимание к девушке. «Ага, вот ты где, моя дорогая малютка. Ты не могла бы отложить свою газету? Мне нужно с тобой поговорить». Поняв, что у нее нет выбора, Офелия оставила газету на диване и подошла к окошку телеграфиста. «Вот уж совсем неподходящий костюм», — неодобрительно проворчала докладчица, брезгливо оглядев купальник девушки. «Ты, значит, слышала мой разговор с твоей матерью?» «Так получилось. Случайно». За окошком телеграфист стучал ключом с чисто профессиональным бесстрастием. «О да, я тоже случайно вижу и слышу много чего интересного», — отозвалась докладчица с многозначительной усмешкой. «Ты верно поняла, что мне не хотелось подливать масло в огонь, беседуя с твоей мамочкой, но я и сама несколько озадачена отсутствием твоего жениха. Ты можешь мне объяснить, почему он так упорно скрывается от нас?» Лицо докладчицы под густой массой завитых волос, подстриженных, как живая изгородь, выразило готовность к сочувствию, а выпученные глаза загорелись жадным интересом, ей не терпелось разузнать самые заветные тайны девушки. Но Офелия меньше всего на свете была расположена поверять их этой кумушке. «Сожалею, госпожа докладчица, мне это неизвестно». Офелия не знала, куда деваться. Металлический журавль, торчавший на нелепой шляпе собеседницы, не развернулся в другую сторону, а продолжал хищно целиться в нее своим клювом. «Ах, моя дорогая малютка!» — сказала докладчица с огорченным вздохом. «Ну как я могу представлять настоятельницам подробные отчеты, если ты мне не помогаешь? У тебя было достаточно много времени, чтобы как следует познакомиться со своим женихом. Мы с настоятельницами не хотели мешать тебе, заранее донимая расспросами, а ведь могли бы!» Растирая зябшие руки, Офелия мельком глянула на часы, висевшие над окошком. «Когда же Беренильда вернется с прогулки?» Ей вдруг ужасно захотелось вынуть из перчатки анонимное письмо и взмахнуть им, как докладчица размахивала своей телеграммой. «Настоятельницы решили не донимать ее расспросами? Вот пускай теперь и расхлебывают кашу». «Я внимательно изучила твое досье перед тем, как пуститься в это далекое путешествие», — продолжала докладчица с едва заметной усмешкой, — «и узнала, что ты отвергла двух претендентов на твою руку, кузенов, с любым из которых могла бы спокойно жить, поживать на аниме, будь ты сговорчивей». «Прошлое не вернешь», — отрезала Офелия. Усмешка докладчицы стала заметнее. «А почему бы и нет? Может быть, господин Торн не виноват в том, что сегодня мы его здесь не видим? Ты уверена, что сделала все возможное, чтобы ему понравиться?» «Так вот, моя дорогая крошка, настоятельницы поручили мне кое-что передать тебе от их имени. Если ты расстроишь этот брак, как расстроила два предыдущих, то будешь улаживать эту проблему один на один с Фаруком. Не жди никакой помощи с нашей стороны и даже не надейся вернуться на аниму, если ты всех нас опозоришь. Ясно?» Докладчица произнесла все это мягким, вкрадчивым голосом, в котором звучало легкое сожаление, словно ей впрямь было неприятно прибегать к таким мерам. Офелия не знала, что ее терзает сильнее — возмущение или уныние. «Даю вам время до 1 августа, чтобы принять все необходимые меры», — написал автор анонимки. «Значит, у нее осталось всего 3 дня, чтобы отреагировать на этот ультиматум, а она так и не решила, что ей делать». «Ваша телеграмма отослана, мадам», — объявил телеграфист. «С вас 5 крон». «Что ему нужно этому господину?» Нахмурившись, спросила докладчица Офелия. Я не поняла ни слова. «У этих иностранцев такой ужасный акцент». «Вы должны заплатить ему за телеграмму», — объяснила Офелия. 5 крон», — уточнил телеграфист, показывая растопыренную пятерню. «Обычная цена 4, но сегодня были сильные помехи. Значит, лишний расход ленты, а она денег стоит». «Запишите насчет интенданства», — попросила Офелия, надеясь, что эти 5 крон не разорят ведомство Торна. Девушка вернулась на свой диванчик в надежде, что избавилась от навязчивой собеседницы, но с раздражением увидела, что та уселась с ней рядом. «Если уж докладчица с ее нравоучениями нацеливала на кого-нибудь свой флюгер, она хватки не ослабляла». «Дорогая малютка, я знаю, здешние люди очень неприятные», — сказала она, бросив многозначительный взгляд на телеграфиста. «Но ты не должна отталкивать своего жениха под тем предлогом, что он не член нашей семьи. Знай, что даже сами настоятельницы с их безграничной мудростью радушно открывают двери иностранным влиянием, и это идет на пользу всей нашей аниме». «Каким иностранным влиянием?» — удивилась Офелия. «Я не имею права вдаваться в подробности», — прошептала докладчица с многозначительной миной человека, посвященного важной государственной тайны. «То, что происходит на совете настоятельниц, в высшей степени секретно, и даже меня при моем статусе докладчицы туда не допускают. Могу только сообщить тебе, что наши почтенные любимейшие матери иногда принимают из себя одного иноземца, должна сказать, очень странного иноземца. Не знаю, какой семьей он управляет, не знаю даже, сколько ему лет. О, я, конечно, не подслушиваю под дверью», — добавила она так торопливо, что Офелия тут же в этом усомнилась, «я просто приношу им чай. Но могу поклясться, что наши дорогие матери придают советам этого иноземца огромное значение. Он появляется нечасто, но всякий раз после его визита они обнародуют какой-нибудь новый закон или отменяют один из старых. Вот тебе прекрасный пример готовности прислушиваться к чужому мнению». Офелия нахмурилась. «Издавать законы по советам случайного гостя между двумя чашками чая? Это уже трудно назвать готовностью прислушиваться к чужому мнению». Офелии хватало проблем с анонимными смертельными угрозами и с предстоящей свадьбой, но она не могла удержаться от саркастического комментария, который так и просился с языка. «Так, может, именно по совету иноземца настоятельницы решили перенести куда-то архивы, устроить чистку в библиотеке и закрыть мой музей?» Выпученные глаза докладчицы раскрылись так широко, что она стала похожа на лягушку в кудрявом парике. «Ты просто неблагодарная нахалка, моя милая! Этот музей, архивы и библиотека давно нуждаются в обновлении». «В каком обновлении?» — с тревогой спросила девушка. «Мои коллекции всегда содержались в идеальном порядке». «Но все скопом, и нужные, и ненужные», — скорбно ответила докладчица. «Именно это я и прочитала в твоем досье. Конечно, люди, жившие до раскола, создали множество шедевров, но и они допускали ужасные ошибки. Ошибки, которые дошли до нас в виде оружия и вредных книг. А демонстрировать все эти вещи, пусть даже многовековой давности, нашей молодежи, значит посеять в ее незрелых, доверчивых умах ядовитые семена войны. И наши дорогие матери приняли мудрое решение — сохранить от этого наследия лишь то, что может служить сегодня положительным примером. Но в любом случае тебя это уже не касается», — заключила докладчица, и ее флюгер решительно отвернулся от девушки. Офелия стиснула руки так, что ее перчатки обиженно закряхтели. Если она и достигла успехов в искусстве чтения, то лишь благодаря тому, что, держа в руках древние предметы, чувствовала себя ближе всего к правде. Да, прошлое не всегда было безоблачным, но ошибки людей, живших на земле задолго до нее, стали ее ошибками. Офелия выработала в себе одно твердое убеждение — если человек хочет быть личностью, он должен пройти через ошибки. Но тут ее размышление прервал пронзительный голос, разнесшийся по всему холлу, словно пожарная сирена. «Ах, вот ты где! А мы-то тебя обыскались!» Агата пробиралась между багажными тележками, позвякивая жемчужными ожерельями. Теперь она носила те же украшения, те же воздушные платья, те же остроконечные шляпки и газовые шарфы, что и Беренильда, которая сейчас проходила следом за ней через стеклянную дверь отеля. «Сестренка, мы так соскучились по тебе!» «Добрый день, госпожа докладчица. Вы позволите нам похитить у вас Офелию?» Судя по всему, докладчица только этого и ждала. Она воспользовалась появлением Агаты, чтобы ретироваться, а ее флюгер уже завертелся, отыскивая для хозяйки новую добычу. «Крошка моя, что ты здесь делаешь в купальнике у всех на виду?» — воскликнула Агата, подбоченившись. «Это же неприлично!» К великому огорчению своего мужа, который всюду таскался за ней с младенцем Томом на руках, Агата переняла у здешних дам их странные манеры. Она сразу начала произносить слова раздельно, по слогам, как театральная актриса, и ежедневно менять платье. Проникшись восхищением перед Беренильдой, Агата во всем рабски подражала ей, стараясь также наряжаться, говорить и двигаться. «Вот теперь, когда мы ее наконец-то отыскали», — возбужденно продолжала Агата, — «скажите, куда вы хотели нас отвезти, мадам? Может, ко двору? Мне не терпится увидеть хоть что-нибудь, кроме этих утесов». Но Беренильда, с трудом носившая свой тяжелый живот, ответила ей снисходительной улыбкой. «Простите меня, милое мое дитя, но это будет еще не сегодня. Честно говоря, мне хотелось бы переговорить с вашей сестрой наедине». «Как?» — обиженно воскликнула Агата. «Вы не возьмете меня с собой?» «А только не сейчас. Воспользуйтесь этим, чтобы побыть с вашим мужем и маленьким Томом», — ласково посоветовала ей Беренильда. Она повернулась к Офелии, ее взгляд мгновенно оледенел. «Накиньте пальто!»